Глава вторая. Неожиданная встреча. Воронцов мой намек понял, немного нервно почесал себе подбородок и переспросил. «Хм, есть захотел. А ты что удумал сделать? Напасть на них собрался? А что с ними еще-то делать, раз они у нас под носом крутятся? Да к тому же с возможным запасом еды», — ответил я и пояснил замысел. «Неожиданно нападем и избавим мир от нечисти. Нам за это мир только спасибо скажет, а мы позавтракаем». Ну или пообедаем. Чекист посмотрел в сторону, откуда должна была с минуты на минуту появиться телега, и замотал головой. Зачем нам рисковать? Если очень хочется есть, можно ягод и орехов набрать. Ими вполне можно подкрепиться и утолить голод. От орехов сыт будешь далеко не так, как от наваристого супа. А что-то мне подсказывает, что именно подобный суп или бульон находится у полицаев в телеге. Мой спутник нахмурился. По его лицу было видно, он мое предложение об экспроприации не поддерживает. Поэтому пришлось изменить тактику общения и указать на более важный аспект. «Неужели тебе не интересно, куда они путь держат?» «А нам-то что до этого?» — не понял тот. «Как это что? Метров через 500 они выйдут на ту колею, которую оставил наш обоз. Вскоре наши дороги с ними пересекутся. А это значит, что они двигаются туда же, куда и мы, причем везут с собой не только еду, но еще какую-то поклажу. Ведь не просто же так они туда-сюда катаются. Явно дело у них там». «Леша, ведь получается, что они едут в том же направлении, в котором и наш обоз ушел». Наконец понял смысл моих слов чекист. «Но не могут же они его преследовать. Ты же говоришь, что они не спеша едут. Да и мало их». «Согласен. Поэтому я и предлагаю выяснить у них, куда эта дорога ведет и зачем они по ней едут. Грохнем всех и выясним». Подвел черту я, а затем, поняв, как нелепо моя последняя фраза прозвучала, поправился. «Не всех ликвидируем, конечно, только двоих. Но ведь нужен язык, который ответит на все интересующие нас вопросы». Чекист согласно кивнул. «Ты сказал, там их трое. Кто из них будет языком?» «А вот давай об этом и подумаем. Монетку кидать не будем, а просто прикинем в уме, кто из них до нас будет более ценен». Воронцов не возражал, и я продолжил анализировать. «Нам нужен не только тот, кто знает текущую обстановку, но и тот, кто знает местность и что вообще происходит вокруг. А это значит, что в приоритете остается местный житель. Таким образом, немец, из сомнительного счастья попасть к нам в плен, выпадает. Значит, претендентами становятся только полицаи. Один молодой, здоровый бугай лет 28-30. Другой щуплый, поживший старичок в очках. Ему на вид лет под 60. Старина Дарвин, будь он здесь, сказал бы, что по всем законам эволюции и естественного отбора больше шансов на жизнь у молодой и здоровой особи. Но в данном случае его фантастическая теория в очередной раз должна будет подвергнуться жесткой критике и быть полностью отклонена как несостоятельная. А дело в том, что здоровая и молодая особь нам в качестве пленного нахрен не нужна. И все потому, что данный здоровенный детина в легкую может справиться с двумя полуживыми гостями из фараонского саркофага. А потому, несмотря ни на какие продвинутые теории, на практике эта здоровая особь на встречу с заждавшимися в аду чертями, как только появится возможность, будет отправлена сразу же вслед за немчурой. И получается, в живых, тут я уточнил, покамест на время мы оставим полицая в летах. Он нам и расскажет все, что надо, и в случае ЧП никакого серьезного сопротивления нам, замотанным в бинты полуинвалидам, оказать точно не сможет. Мои логичные доводы лейтенанта госбезопасности устроили. И он начал разрабатывать план нападения. Но я его остановил, сказав, что план у меня давно есть, а вот времени на обсуждение и дискуссии у нас нет. Поэтому быстренько рассказал ему то, что от него требуется, и, отобрав нож, выгнал на дорогу. А потом, прикинув скорость движения лошади и расстояние, с которого он будет замечен, показал место, где ему нужно встать у сосны и, держась за нее, создавать впечатление неспособности двигаться дальше и сопротивляться. Сам же я в это время стал лихорадочно засовывать под бинты стебли сырой травы и сорванные ветки, одновременно жалея, что за все это время, пока нахожусь на войне, я так и не смог сделать себе нормальный маск-халат. Дислокация Воронцова именно у дерева, а не на дороге, была выбрана для перестраховки. Имелся небольшой шанс, что противник решит не возиться с раненым и сразу, как только заметит врага, начнет по нему стрелять. Тогда, по задумке, ствол сосны должен будет хоть как-то на время защитить командира от случайной пули. Но все же в большей мере я рассчитывал на то, что любопытство и возможный профит от пленения сотрудника НКВД, который они в случае успеха без сомнения получат от своих хозяев, победит чувство кровожадности, и сразу, без предупреждения, они стрелять по чекисту не будут. И нужно сказать, что в своих прогнозах я не ошибся. Одиноко бредущий, усталый, безоружный командир НКВД не мог не заинтересовать троицу. Увидев его, они вначале опешили, навели на него стволы, а затем, оглядевшись по сторонам и никого поблизости не увидев, расслабились. «Кам, кам!» — начал показывать рукой немецкий солдат, а молодой в гражданке, засмеявшись, оскалился. «Хе-хе! Ну-ну, иди сюда, комиссарик! Сейчас мы с тобой проведем политинформацию!» Один лишь сидевший рядом с ними старичок ничего не сказал и даже не улыбнулся, а лишь сжал винтовку понадежней. То, что враги все свое внимание сконцентрировали на Воронцове, было именно тем, что мне и требовалось. Так как их телега остановилась почти напротив меня, по траве, маскируемым звуками ветра и дождя, мне предстояло преодолеть не более 10 метров. И я сделал это вполне себе бесшумно. А когда подошел почти вплотную, физически одновременно нанес удар ножом в спину здоровяку в гражданской одежде, а правой ногой маваши в голову седовласому. На это ушло менее секунды, после чего свой нож получил в грудь под сердце поворачивающийся на шум немецкий солдат. Вся операция вместе с подходом к телеге заняла не более 10 секунд, и мне показалось, Воронцов не то что испугаться не успел, но и вообще не понял, когда все закончилось. Он, согласно плану, так и продолжал стоять, держась руками за сосну, и смотрел себе под ноги. Пришлось позвать командира. «Товарищ Воронцов, комцумир! Те, кто нам не нужен, уже в адском котле варятся. А один пока живой. Все, как мы с тобой и планировали». Чекист поднял глаза, и от удивления они расширились, а брови взлетели вверх. Он постоял с полминуты и, покачав головой, побрел ко мне. Я же в это время собрал трофейное оружие в кучу, положил его на край телеги, а затем, посмотрев на серую в яблоках лошадь, вздохнул. «Привет тебе, Неманька!» «Почему Неманька?» Держась за голову, поднялся и присел оставленный в живых полицай и огорошил меня. «Ее как раз Манькой зовут». «Да?» — удивился я и погрозил пленному кулаком. «А ну, молчать, вражина, а то хуже будет. Отвечать будешь только тогда, когда спросят». «Да, я знаю, что вызывать у и так уже испуганного пленного чувства еще большего страха — это неправильно. Но варианта другого не было. Пленный, он же язык, в данном конкретном случае должен говорить нам только то, что мы хотели от него услышать. И никто с ним миндальничать, обмениваться шутками и дружить не собирался. Я отдавал себе отчет в том, что за личиной этого старика с благородной сединой скрывался самый настоящий враг и сволочь, который помогает уничтожать наш советский народ. А потому и никаких иллюзий я испытывать не собирался. Равно как не собирался испытывать и проявлять жалость к предателю. Ну а для того, чтобы язык честно отвечал на все вопросы, ему следовало объяснить, что жизнь он свою может спасти только одним способом. Чистосердечным раскаянием и ответами на все интересующие нас вопросы. Во всяком случае, так у него появится хоть бы призрачный, но шанс, оказавшись в плену, продолжить свое жалкое существование. В противном случае, если он не будет сотрудничать и начнет упираться, шанс выжить у него быстро становится равен нулю. Жестко, конечно. Но если мы вспомним, с какой швалью имеем дело, и что они творили и творят на оккупированных немцами территориях, то ни о какой жалости в их отношении речи вообще идти тогда не может. Только необходимость. Оскалился и навел на предателя ствол винтовки. «Ну все, теперь настал твой черед. Тебе конец». «Стойте! Подождите! Не стреляйте!» Ожидаемо закричал тот, поднимая руки вверх, а затем неожиданно продолжил. «Набат! Набат!» «Ха-ха! Что? Что ты несешь?» Засмеялся я. «Изображаешь из себя сумасшедшего?» Смех мой звучал действительно не очень грациозно, больше напоминая карканье, что, в общем-то, с визуальным эффектом в виде умотанного бинтами лешего в траве и ветках должно было производить нужное впечатление для запугивания противника. Но, к моему удивлению, это вызвало другой эффект сумасшествия. Пленный безумолку затараторил одно и то же. «Набат! Набат! Набат! По ком звонит колокол?» Рявкнул на него я и приблизился, чтобы попугать его прикладом, а то от его кудахтанье голова стала еще больше болеть. «А ведь мы даже еще допрос не начали, а он меня уже достал!» Раздраженно сказал о себе, замахиваясь. Но сделать мне это не дал голос чекиста. «Леша, отставить!» Не опуская оружие, покосился на него и, удивившись, спросил. «Это почему?» «А потому что я свой!» Неожиданно сказал язык и, спрыгнув с телеги, направился к Воронцову, по дороге вновь сказав. «Набат!» Дойти ему до чекиста не дала моя подсечка, которую я применил сзади. Нечестно, конечно, нападать со спины, но сейчас было не до сантиментов. Пленный вел себя странно и вместо того, чтобы просить о пощаде, говорил про какие-то удары колокола. «Набат! Набат!» Поставил ногу ему на спину, а ствол винтовки прислонил к уху. «Ты куда это, дядя, собрался? Совсем, что ли, охренел?» Но Воронцов на меня прикрикнул. «Я же сказал отставить!» А пленный произнес. «Вы кто? Диверсионная группа? Тогда набат!» Чекист подошел к нам ближе, отодвинул в сторону мою винтовку и, посмотрев в мои удивленные глаза, сказал: «Это свои, подполье». «Подполье!» Пронеслось в голове, и я остолбенел. «Ну ничего себе! Неужели действительно свои? А я что наделал? Получается, двоих из них убил. От дела!» О подполье, созданном на оккупированной территории СССР во время Великой Отечественной войны, я в своей жизни, конечно же, слышал. Создавалось оно партийными и комсомольскими организациями, органами НКВД и НКГБ, и, опираясь на сеть подпольных организаций, групп тесно взаимодействовал с партизанским движением. Более того, я помнил, что по заданию руководства некоторые подпольщики шли на службу в полиции, тем самым обеспечивая партизан, подпольщиков и даже центр нужной и важной информацией. Но вот то, что сейчас здесь мы встретим этих самых подпольщиков, я предположить, конечно же, не мог. Воронцов подвинулся ко мне и помог мужчине подняться. Тот покосился на стоящего в глубокой задумчивости и рассматривающего дело рук своих меня и сказал слова, снявшие с моих плеч огромный груз. «Не переживайте, молодой человек. Вами уничтожены враги нашей Родины. Этот немец — солдат вермахта, которому мы поступили в помощь. А ликвидированный вами полякин, хоть по паспорту и был членом нашего советского государства, по сути своей был самой настоящей сволочью. И то, что вы его уничтожили, — закономерный финал для предателя. Только вот теперь возникает вопрос, что нам с этим делать?» Услышав, что никакой ошибки не произошло, и ликвидированные мной действительно являются врагами, я облегченно вздохнул и в мгновение ока повеселел. И даже настолько повеселел, что, хотя, возможно, в данной напряженной ситуации это было и неуместно, пошутил. «С этим заданным вами вопросом вы, товарищ подпольщик, опоздали. Потому как именно этот вопрос мы с товарищем военным задаем себе с самого утра». Назвал лейтенанта госбезопасности военным я не просто так, а из соображений секретности. Я посчитал, что если Воронцов решит назвать себя, то пусть сделает это сам. Однако чекист не спешил представляться, а просто сказал в ответ: «Яхрома!» Подпольщик закивал и озвучил следующие не совсем логичные слова: «Яблоки в этом году хороши!» «Наливные яблоки!» Поправил того чекист и протянул подпольщику руку. «Лейтенант НКВД Кириллов!» Подпольщик чуть замялся, а потом закивал и двумя руками схватил протянутую руку, начал ее сжать, одновременно представляясь. Оказалось, он простой ветеринарный врач, работающий в совхозе деревни Дербилки, что недалеко от Новгорода. Зовут его Твердев Федор Лукич, и, как я и предполагал, по приказу подполья после захвата его деревни он записался в полицию. Подготовка у них была всего 2 недели. Вначале им обещали, что они будут помогать поддерживать порядок в соседних деревнях своего района, но вскоре их перекинули вначале в Новгород, а затем под Листовое. «И вот сейчас мы везем немцам еду и провиант», — закончил свой рассказ он. «И где они?» — внимательно выслушав, поинтересовался Воронцов и, посмотрев на меня, добавил: «Леша, все нормально. Товарищ точно из нашего подполья». Он увидел мой кивок и вновь посмотрел на подпольщика. «Так где находятся немцы, товарищ Твердев?» Тот, очевидно, еще не совсем отошел от шока, потому что от этого вопроса вздрогнул и затряс головой. «Я, признаться, не знаю. Клянусь вам». Меня его реакция насторожила, и я усомнился в его словах. «Как это может быть? Ехал туда не знаю куда?» Но Воронцов меня дернул. «Красноармеец Забабашкин, отставить разговаривать в таком тоне с товарищем. Перед тобой не враг, а наш внедренный человек. Понял?» «Да», — ответил я и сразу же вернулся к прояснению непонятного момента. «Так как так получилось, товарищ Твердев, что вы, не будучи плененным, сами не знаете, куда путь держите?» «Так я ведь и правда не знаю. Полякин знал», — подпольщик кивнул на лежащего на земле полицая. «Он уже сюда ездил. Боровец, который должен был с ним поехать, ночью ногу сломал, упал в яму. Вот меня и направили. Они вчера уже еду сюда возили. И вот сегодня тоже везти надо было». «А вы не знаете, сколько времени нужно ехать до того места, куда вы везли продукты?» «Товарищи, я правда не знаю», — пожал плечами тот. «Но могу предположить, что проехать мы должны были не очень далеко». «Это почему?» «Потому что Полякин говорил, что к обеду мы вернемся в Холмино». Я посмотрел на Воронцова, но тот, стоя в задумчивости, молчал, поэтому я продолжил спрашивать. «А что за Холмино и где оно находится?» «Деревушка на западе от города Листовое. Там основная часть нашего отряда расквартирована». «Не нашего», — поправил я собеседника и, посмотрев на чекиста, резюмировал. «Та деревня нам точно не нужна. Она находится в совершенно противоположной стороне от того, куда мы идем». Воронцов кивнул, но ничего опять не ответил, о чем-то размышляя. И этим моментом воспользовался подпольщик. Он культурно кашлянул в кулак и поинтересовался. «Товарищи, а куда вы сами-то идете? Ведь все города в округе, насколько мне известно, заняты немецкими войсками. И вообще, скажите, пожалуйста, кто вы такие?» Пока чекист рассказывал о нас, для полноты представления, наконец, предъявив свои настоящие документы, я рассматривал трофейное оружие. Три уже знакомых винтовки Маузера и под сотню патронов. В общем, с таким арсеналом я мог начать работать по противнику, не опасаясь, что быстро израсходую последний боезапас. Однако, тем не менее, на мой взгляд, для штурма и освобождения города все же этого количества могло и не хватить. С другой стороны, я помнил, оружие, как и патроны, можно всегда добыть в бою, а потому посчитал, что теперь для осуществления моего не совсем адекватного замысла я вполне прилично обеспечен, почти всем необходимым. Осталось только решить два вопроса. Куда-то деть Воронцова, потому что не в его состоянии было штурмовать города, и дождаться темноты. Посмотрел на небо, которое орошало землю мелким дождем, и, прикинув по скрывшемуся за тучами солнцу, понял, что сейчас около полудня. Впрочем, это подтвердили и наручные часы, что были у лейтенанта госбезопасности. 11:40, — ответил на мой вопрос он, продолжая общение с Твердевым. Темнеть начинает сейчас около 8 вечера. А значит, со своими попутчиками я пробуду до 4 дня. Если к этому времени обоз не догоним, то оставлю их в лесу, заберу часть оружия и двинусь обратно к Новску. В темноте найду способ проникнуть в город, а там уже разберусь, что к чему, и найду Алену и других оставшихся в живых. Подумал я и, решив не терять времени, прервав разгоревшуюся беседу чекиста и подпольщика о том, где именно сейчас находится линия фронта, сказал: «Ну что, товарищ Воронцов, пора примерить на себя повязку». С этими словами я нагнулся к уничтоженному полицаю и, сняв с его рукава кусок белой материи, протянул его лейтенанту госбезопасности. Тот вначале не понял, что происходит, а потом, как понял, побелел еще больше и, отшатнувшись от меня, как от прокаженного, зарычал: «Ты в своем уме, Забабашкин? Ты кому это протягиваешь? Я красный командир, а не предатель!» «Да я и не говорю о предательстве. Я говорю, надо переодеться тебе и стать полицаем», — ответил я, и, видя, что у чекиста сейчас начнется очередной приступ злости, тут же поправился. «Разумеется, на время. Можешь считать себя разведчиком в тылу врага. Как вот товарищ Твердев. Впрочем», — тут я хмыкнул, — «это совсем недалеко от правды. Ведь по факту так оно и есть. Мы в тылу, а вокруг враги». Воронцов постоял некоторое время в задумчивости, затем скорчил брезгливую гримасу, взял из моих рук белую тряпку и поинтересовался, что я хочу предложить. А вариантов дальнейшего поведения у нас, на мой взгляд, было всего два, о чем я и поведал командиру и подпольщику. Начальный шаг для двух дальнейших вариантов один и тот же. Ты, товарищ Воронцов, переодеваешься в гражданскую одежду, надеваешь эту самую пресловутую повязку, и мы едем дальше, вперед. А вот дальнейшие наши шаги нужно будет делать, исходя из того, что мы выберем. Первый вариант. Вы, два полицая, везете не только еду, но и меня в качестве своего раненого товарища. Можно было бы сделать так, чтобы я переоделся в немецкую форму и сошел бы за солдата, но в моем состоянии это будет сделать непросто. Да и смысла такого действия сейчас особо не будет. Ведь если мы будем сидеть в телеге все втроем, то станем уязвимой групповой целью, и в случае опасности ничего противопоставить противнику не сможем. Поэтому предлагаю более реальный вариант. Вы двое играете в полицаев, а я тем временем двигаюсь параллельно дороге и прикрываю вас. Варианты, по которым мы начинаем искать объезд или вообще возвращаемся назад, я предлагаю не рассматривать вообще. Ведь при поиске альтернативной дороги мы неминуемо либо заблудимся, либо нарвемся на кого-нибудь. Что так, в любом случае, при таком раскладе обоз мы этими крюками не обнаружим и не догоним. Мои доводы показались Воронцову вполне логичными, и после недолгой дискуссии план был одобрен. Но только у подпольщика возник резонный вопрос. «Скажите, пожалуйста, красноармеец Забабашкин, а как вы в таком измотанном состоянии будете пробираться пешком через лес? Вы же весь перебинтованы и еле-еле стоите на ногах». Вопрос резонный. Я действительно был не в лучшей форме. Но другого варианта у нас не нашлось. Никто, кроме меня, нормально прикрыть остальных членов группы точно не мог. А потому я не стал вступать в дискуссию и просто отмахнулся, сказав: «Нормально пробираться буду. Главное, бинты б за ветки не цеплялись и не разматывались». На то, чтобы переодеть в гражданскую одежду Воронцова, ушло около 10 минут. О том, какие глаза и выражения лица у него были в момент, когда я на него надевал повязку, можно написать целую трагедию. Настолько неприятно оказалась ему белая тряпка на рукаве, настолько он морщился, что стало даже смешно, Хотя, если с другой стороны посмотреть, правильно морщится. Это и на самом деле отвратительная вещь. Вспоминая, какие сволочи носили подобные рукавные повязки с надписью и что они делали с местным населением, понимаешь, тут совсем не до смеха. Перед тем, как тронуться, договорились о звуковых сигналах. Я крикнул совой и сказал: «Один крик, а через 5 секунд второй, это значит остановитесь. Если просто один крик, значит продолжайте движение. В том случае, если криков будет больше 2, то это означает не просто остановитесь, а имейте в виду, что я кого-то заметил. Для удобства будем считать так. 3 крика – цель впереди вас. 4 крика – справа, 5 – слева. И 6 криков – сзади. Поняли?» Чекист с подпольщиком переглянулись и покивали. Но потом Твердев все же попросил: «Алексей, покажите, пожалуйста, еще раз, как вы кричите, чтобы звук запомнить». Мне было несложно, относительно несложно, конечно, учитывая множественные раны. Я, сложив ладони и сведя 2 больших пальца вместе, набрав в легкие как можно больше воздуха, подул в верхнюю часть образовавшейся прорези. Раздался звук, очень напоминающий крик совы. Во всяком случае, мне всегда казалось, что совы ухают именно так. Мои компаньоны, услышав условный сигнал еще раз, одобрительно кивнули. Я снял с плеча винтовку и, пожелав всем нам удачи, отдалился от дороги на расстоянии около 50 метров, после чего ухнул и увидел, как телега тронулась. Наш опасный путь продолжился. Правда, ненадолго. Не прошло и 5 минут, как кричать совой мне пришлось вновь, причем 3 раза.